Почему ты не веришь мне? Потому что хочу занять у тебя денег. Ого, — сказал я. Хочу заняться бизнесом. Ого, — повторил я. Он уставился на меня, выискивая хоть трещину в незыблемой стене моей верности. «Да», — тянул я время. «Сегодня утром я сходил на берег, как в былые времена». «Отлично, па». «А что я еще мог сказать?» «Эти деревья, ты знаешь, такие же, как за нашим домом там, в Малой Азии, за домом, в котором родились я и Ставрос. Ты его никогда не видел?» «Я помню. Ты рассказывал про него. Тебе надо было съездить в Анатолию весной. А ты глуп, мой сын». «Знаю». «А деревья около воды, ты ходил смотреть на них? Здесь, за нашим домом?» «Пока не было времени». «Какая же такая важная причина отвлекает тебя? Волочишься за прелестными мордашками?» «Я схожу позже». Он попытался встать. «Я возьму тебя прямо сейчас. Пойдем, сын». «Она несет завтрак, па». «Тогда сразу после завтрака». «Хорошо». «Хорошо», — буркнул он. «Насмешничал. А теперь скажи, какого дьявола я тут толкую о деревьях? Они красивые». «Они вовсе не красивы, дурень». «А я всегда думал, сейчас весной на них распускаются почки, понял? И вся округа пахнет весной. Чувствуешь? Иди и понюхай». «Господи, ведь он прав. Ему не привиделось. Я ощутил чудный запах почек». «О, да, да!» — торопливо закивал я. «Точно так же пахнет в Кайсере, в Турции. Нежный запах, как у гордении». «Нет, не как у гордении, а как у акации. Ведь это и есть акация, вся округа». «А теперь скажи, зачем я говорю тебе об этом?» «Наверное, ты хочешь, чтобы я ощутил?» «Евангелие, ты, может, и ловкач, и гений, но ты дурень». «Тогда я не понимаю. Как ты умудрился заработать столько денег? Объясни мне». «А ты объясни мне, какое отношение?» «В некоторых вещах ты глуп, как пробка». «Па, ты только что сказал, я сходил к воде и посмотрел на деревья. Ну?» «Да, я понял». «Ничего ты не понял». Именно так он задразнивал меня в детстве, и я начал презирать и бояться его, как и тогда, 30 лет назад. «Па! Что па? Что па? Больничных сестер рядом нет?» Я замолк. «Ну что тут ответить?» «Так ты видишь рядом сестер или нет?» «Нет». «Для разнообразия», — ответил правильно. Увидев Гвен с яйцами и чашкой кофе на подносе, я облегченно вздохнул. «Ты слышал, как эта шлюха-сестра сказала, что я не могу ходить?» «Па, здесь дама». «Уверен, что это слово ей знакомо, правильно, мисс?» Он все еще принимал Гвен за проститутку. «Да, слышала», — сказала Гвен. «Когда тебя все время пытаются убить, нужда в вежливости отпадает, так, мисс?» «По-моему, так», — ответила Гвен. «А ты что думаешь?» — обратился он ко мне. Бессвязно пролепетал я. «Эй!» — передразнил он меня. Я залился краской от смущения. В то же время должен признаться, что папаша окончательно стал самим собой. «Ну и что ты сейчас думаешь?» — спросил он. «Да так, ничего определенного». «Ложь! Ложь и еще раз ложь! Когда ты молчишь, ты много думаешь. Итак, что ты думаешь?» «Ты снова стал самим собой?» «Ага, сукиным сыном?» «Да», — согласился я. «Но?» «Но сестер здесь нет. А деревья где они?» «У воды на берегу». «Правильно!» — воскликнул он. «У воды! Ну же, шевели мозгами!» Он взглянул на поднос, поставленный перед ним. «Я не хочу яйца», — заявил он. «Разве я их заказывал?» «Па, не надо так обращаться к ней». «Теперь ты будешь говорить мне, как я должен обращаться к ней». Гвен прервала наш спор. «А что бы вы хотели, мистер Арнес?» «Что угодно», — ответил он. «Не хочу беспокойства». Он взглянул на нее, нежно улыбнулся и взял ее за руку. «Ты маленькая очаровательная леди. Жаль, что я не молод. Отбил бы тебя у сына. Знаешь, когда мне было 20 лет, я мог всю ночь. Разумеется, единственной моей женщиной была его мать. Но даже когда она мне надоедала, я все равно мог всю ночь. Бедная женщина не знала, куда деваться. Она просила меня, Серафим, опять?» Отец рассмеялся и сжал руку Гвен. Затем запел: «Весь день, всю ночь, Серафим, бедняга». Мне всегда бывало страшно неуютно, когда отец принимался рассуждать об этой стороне его жизни с мамой, и он знал это. Ему бывало не по себе, когда я занимался с его матушкой, то здесь, то там. А пацаном он пытался оттаскивать меня от нее. «Помнишь?» — обратился он ко мне. «Помнишь? Вот это...» — он положил свою руку на грудь Гвен. «Он называл обед. И когда я клал матери руку на грудь, то он хотел снять ее. Ого, посмотри, он и сейчас хочет убрать ее оттуда». И он возбужденно расхохотался. «Весь день, всю ночь». Гвен он понравился. «Держу пари. Вы и сейчас в силе, мистер Арнес». «А вот насмехаться ни к чему, мисс. В постели я более не могу. Тут я кончен еще в 45 лет, кончен». «Ну, пока не попробуешь», — сказала Гвен. «Не надо лезть в дела других, мисс», — сказал он. «Этот департамент закрылся навсегда, а вот ковры — другое дело. Сегодня я ходил к воде один. Сестры за руки меня не держали. Что ты думаешь по этому поводу?» «Это прекрасно, мистер Арнес», — ответила за меня Гвен. «Вот именно! Он рассказал тебе, что во сне приходил мой отец». Он хитро прищурился и добавил: «Он, мой дурень сын, думает, что я уже не различаю сон и реальность. Но сны говорят правду. Вы верите в сны, мисс?» «Верю», — ответила Гвен. О, Господи, она начала поддакивать ему во всем. «Отлично», — сказал он. «Проснувшись, я подумал, что, может, я еще встречу кого-нибудь, кто бы не желал моей смерти». «Па», — возразил я, — «я не хочу, чтобы ты умер». «Посмотрим», — сказал он зловеще, — «посмотрим». Он пристально посмотрел на меня. «Сколько у тебя денег?» — спросил он. Я действительно соображал туго. Только сейчас до меня дошло, что он замыслил.